Глава 5. Сыновья Румимы — первенцы Израиля, он первенец, но когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева. С тем, однако ж, чтобы не писаться ему первородным, потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. Перечисление. А к востоку он обитал до входа в пустыню, идущей до реки Ефрата, потому что стада его были многочисленны в земле Галаадской. В одни Саула они вели войну с агарянами, которые пали от руки их, и они стали жить в шатрах их по всей восточной стороне Галаада. Сыновья Гада жили напротив их в земле Вассанской до Салхи. В Вассане Яиль был главный, Шафан второй, потом Иоаннай и Шафат. Братьев их с семействами их было 7. Михаил, Мешулам, Шева, Иарай, Иакан, Зия и Евер. Вот сыновья Авихаила, сыновья Хурия. Они жили в Галааде, в Ассане и в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона до исхода их. Все они перечислены в одни Иоафама, царя Иудейского, и в одни Иеровоама, царя Израильского. У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассина было людей воинственных, мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве, 44 760, выходящих на войну. И воевали они с агарянами и Этуром, Нафишем и Надавом. И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу. И он услышал их за то, что они уповали на него. И взяли они стада их, верблюдов и 50 000. Из мелкого скота 250 000 ослов, 2000 и 100 000 душ людей. Потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение сие. И жили они на месте их до переселения. Потомки полуколена Манассина жили в той земле от Вассана до Вал-Ермона и Синира. И до горы Ермона, и их было много. И вот главы поколений их: Ефер, Ишья, Илиил, Азриил, Иеремия, Гадания и Гдиил. Мужи мощные, мужи именитые, главы родов своих. Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог из лица их, от лица их, тогда Бог Израиля возбудил дух Фула, царя ассирийского, и дух Фелассара, царя сирийского. И он выселил рувимлян и гадитян и половину колена Манассиина, и отвел их в Халах, и Хавор, и Ару, и на реку Газан, где они до сего дня.